Глава 14. Зона. Столица. «Пожалуй, откажусь», — качнул я головой. «Даже если то, что вы рассказали, правда, работать на выжившего из ума старика с синдромом Бога — такая себе идея. Без меня вы все будете обречены!» С явным огорчением в голосе произнес Накана. «Я единственный!» «Я! Головка от древних часов Заря, господин граф!» — произнес я, вставая со ступеньки и доставая аспиды. «Вы не настолько всемогущи, как пытаетесь показать. Иначе не сидели бы и не разглагольствовали здесь битый час, пытаясь привлечь меня на свою сторону». «Ты глупец!» — оскалился череп, а его шея вытянулась на полметра, будто кости приобрели несвойственную им эластичность. Стул под графом зашевелился, оплетая сидящего на нем мужчину многочисленными побегами, пробившимися сквозь кожу трупа. «Возможно, но я точно не позволю бродить по моей планете чему-то подобному». Оружие в моих руках пропиталось эфиром, и прежде чем граф успел что-либо добавить, я одним прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и ударил в район шеи. Раздался треск, и я ощутил, как лезвие аспида вязнет в густой массе живого щита, мгновенно выросшего перед графом. Сквозь редкие щели я разглядел, как у противника исчезла чашка кофе и сигарета, а освободившиеся руки поплыли. Пальцы слились в единое целое, и на конце образовавшейся культи я разглядел круглую зубастую пасть, как у миноги. Дернув застрявшее оружие на себя, вторым клинком ударил по одной из нижних конечностей. Оружие, не встретив сопротивления, отсекло ее, и противник покачнулся, орошая пол фиолетовой субстанцией. «Ты не понимаешь, с кем столкнулся!» — произнес череп, поднявшись еще выше. «Меня невозможно убить! Я везде и в каждом! Я стал частью этой планеты!» Трупы, до этого беспокойно сидевшие на своих местах, пришли в движение и устремились в нашу сторону. «И стоит заметить, весьма уродливой ее частью!» Громко произнес я, пинком откидывая зомби-растение, первым добравшимся до меня. Тварь отлетела на ступеньки, смачно приложившись затылком о твердую поверхность. Но возмущаться монстр не спешил, молча начав подниматься на ноги. Другой миньон графа, некогда миловидная девушка с длинными волосами, не добежав до низа чаши несколько пролетов, прыгнула прямо на Накана. Острые корни, выпущенные графом ей навстречу, пробили тело девушки и, с легкостью разорвав его на части, поглотили всю биомассу без остатка. И тут же броня вокруг графа стала плотнее, а его трон обзавелся дополнительными конечностями взамен отрубленной. «Хоть раз бы кто один навстречу пришел, без всяких помощников!» Отпрыгнув назад, я опустил сапог на колено неудачно подставившегося трупа, а после наступил на голову упавшего на пол противника. Череп не выдержал выросшего давления и лопнул, будто переспевший арбуз, разбрызгивая фиолетовую жижу во все стороны. Зомби, несмотря на то, что поначалу казались сформированными из множества корней, на проверку оказались вполне себе сложно устроенными существами. По крайней мере, пока я пробирался сквозь тварей, оттеснивших меня от продолжавшего трансформироваться Накана, успел заметить, что их внешний вид преображался, и они все более и более походили на нормальных людей. Конечно, если не принимать во внимание фиолетовую кожу и полную невосприимчивость к боли. И все же ни первая особенность, ни даже вторая особой пользы им не приносили. В отличие от Накана, мечи прекрасно справлялись с плотью оживших трупов. И лишь их количество мешало мне в лоб атаковать графа. Даже пришлось отступить на пару уровней вверх, заставив зомби вытянуться в цепочку, и более удобно подставлять головы под мое оружие. Идея сработала на отлично, если не считать того момента, что пока я разбирался с миньонами, главный босс уровня закончил свои метаморфозы, попутно поглотив еще несколько подчиненных. Разрубив на куски последнего зомби, окинул взглядом тварь, находящуюся на дне чаши. Чудовищный кадавр, некогда выглядевший как человек, вымахал до 3,5 метров и отрастил 4 дополнительные руки. Помимо этого, по бокам от вытянутой шеи появились 2 головы. Одна из них была мужской, у которой на носу почему-то материализовались очки в тяжелой роговой оправе. Вторая же принадлежала той самой девушке, которую Накана поглотил сразу же после моего отказа. «Да уж, будь я впечатлительным, уже бы пятого психотерапевта сменил!» Взмахнув мечами, стряхнул с них налипшую дрянь и, стараясь не подскользнуться, стал спускаться. «Планета Рай! Выдумал же! Тьфу на вас всех!» Плюнул я, конечно же, мысленно, ибо плевать в шлеме не самая лучшая идея. Хуже только против ветра, и то не факт. Трехголовое чудище тем временем пришло в движение, начав размахивать многочисленными руками, и поскакало ко мне, не обращая внимания ни на разбитые колбы, ни на столы, уставленные оборудованием. Я же, наблюдая за несущейся на меня громадиной, которая, похоже, даже разучилась говорить, несмотря на троекратное увеличение количества речевых аппаратов, убрал один из аспидов в ножны. Другой же выставил перед собой, слегка водя кончиком меча в воздухе, словно закручивая небольшой невидимый торнадо. 5 метров, 4, 3. Кадавр торжествующе заревел, явно предвкушая, как он собьет меня, а его многочисленные лапы втопчут в пол мое бренное тело. Раз. Я сделал шаг в сторону, позволяя монстру, набравшему приличную скорость, проскочить по инерции мимо меня. 2. Увернулся от просвистевших в считанных миллиметрах от шлема рук с резко удлинившимися когтями. 3. На пол посыпались отрубленные кисти рук, располагавшихся с моей стороны и мешавших дотянуться аспидом до пуповины, по-прежнему связывающие многорукое и многоногое нечто с бассейном, из которого оно вылезло. «Да твою мать! Никогда не получается красиво на счет 3 решить проблемы!» Раздраженно произнес я, видя, что острие меча совсем немного не дотянулось до пуповины. 4, блин!» Тонкий луч вырвался из меча, срезая затылок у черепа, и вместе с этим прерывая связь между кадавром и тем, что находилось в бассейне. Раздался дикий рев мгновенно обезумевшего чудовища, и я разом разорвал дистанцию, набирая безопасное расстояние. Впрочем, гнев твари был направлен не на меня. Похоже, разорвав связь с центром управления, мозг потерял остатки разума и принялся крушить все подряд, разбивая в хлам дорогостоящее оборудование, а вместе с ним и собственные конечности. Однако любоваться на беснующегося исполина я не стал, сосредоточив внимание на извивающейся, будто гигантская змея, пуповине. Подскочив к этой кишке, прижал ее сапогом к полу. Но та оказалась изрядно измазана какими-то соплями, и когда эта кишка дернулась, вырываясь из-под подошвы, я едва не упал. Пришлось схватить отвратительный отросток руками, благо шершавое напыление на ладонях перчаток отчетливо зафиксировало извивающуюся падлу. В 2 движения, сделав петлю на руке, оперся одной рукой в стол и изо всех дернул на себя. Результат оказался весьма неожиданным. Пуповина, поддавшись на полметра, спружинила и дернула в противоположную сторону. Да так, что я даже челюстью клацнул и едва язык не прикусил. Ноги тут же лишились точки опоры, и я полетел на дно чаши. Сказал бы, что полет завершился геройским приземлением, но понтоваться было не перед кем, так что приземлился я на задницу. А после меня потащило вперед, прямиком к бассейну. Да еще так быстро, что остановиться я успел лишь у бортика, упершись в него обеими ногами. Кафель, которым этот самый бортик был облицован, угрожающе захрустел, но выдержал. Однако тянувшая меня к себе тварь свою идею не бросила, и я вновь ощутил, как давление постепенно нарастает, выворачивая мне руку. Ногти на ногах я постриг как раз перед высадкой, так что запасных приспособлений для фиксации у меня не имелось. А значит, игра в перетягивание канатов определенно начала принимать скверный оборот. Зашарив свободной рукой по поясу, нащупал рукоять меча. Но прежде чем успел его извлечь, засевшая в бассейне тварь дернула щупальцем. Я вновь взмыл в воздух, а после с громким всплеском упал в него. «Нет, пожалуй, все же запишусь к психиатру!» Только и успел произнести я, взглянув в глаза бездне, а после грянул взрыв. Силы взрывной волны от остатков гранат в подсумке хватило, чтобы стенки бассейна пошли трещинами, а после и вовсе разбились на десятки кусков толстого стекла. Меня же вынесло потоком мгновенно обесцвечивающейся жидкости на пол, Я, не обращая внимания на впивающиеся в тело куски покореженных доспехов, откатился как можно дальше. Боевой компьютер орал благим матом, сообщая о многочисленных пробоинах и повреждениях доспеха, а также о проникновении в уже не герметичную броню неизвестных микроорганизмов. Отключив вопли истерика, я пустил по организму куцую волну эфира, устраняя максимально опасные повреждения, полученные от взрыва. Несмотря на то, что за секунду до того, как он грянул, я успел сформировать эфирный щит, тот не смог поглотить весь урон. Однако общий результат оказался приемлемым. Я все еще дышу и при этом могу двигаться, а не валяюсь без сознания, как тогда у ковчега. Там я в первый раз сумел сформировать эфирный щит, выстояв против атаки поехавшего Голиафа, правда, при этом отключившись. «Ну вот, Исаев отдышался, похвалил себя великолепного. А теперь давай работай, солнышко еще высоко!» — прокряхтел я, пытаясь принять вертикальное положение. Получилось сразу же, тем более, что в качестве хорошей мотивации послужили сразу два фактора. Во-первых, продолжавший беситься и крушить все подряд гомункул. Правда, был он через пару колец от меня, однако мелкие осколки аппаратуры то и дело стучали по броне. Ну а во-вторых, та хтонь, что обитала в бассейне, никуда не исчезла, и она явно будет недовольна случившимся. Однако, когда я с трудом встал на одно колено и сфокусировал зрение на том месте, где совсем недавно был прозрачный резервуар, увидел лишь торчавшие из пола стеклянные зубы. Бассейн прекратил свое существование. Вот только я совершенно четко ощущал идущий от него эфир. Без прослойки из непонятной жидкости он буквально заливал дно чаши. Впрочем, длилось это недолго. Стоило мне только подняться на ноги и достать меч, приготовившись к очередной стычке, как я услышал громкий хлопок. Источник эфира пропал. А вместе с этим развалился и бушующий кадавр. То, что подчинило себе Накана, ушло. Видимо, решила отложить решающую схватку на потом. Что ж, не буду говорить, что не рад подобному исходу. Доковыляв до ступенек, уселся на одну из них и, немного подумав, стянул с головы шлем. Пользы от него уже никакой. Тем более с учетом той дыры, что была в нижней его части. Даже удивительно, что системы брони вообще функционировали. Слабость стала накатывать волнами, любезно предлагая закрыть глаза. Но я стоически отказывался от этого, чтобы в конце концов оказаться вознагражденным противным голосом Кабанова. «Ё-моё, посмотрите на него! Мы там нечисть на фарш рубим, а он тут прохлаждается! На ступеньках прилег! Может, тебе подушку еще принести?» Раздался сверху голос Сереги. Впрочем, судя по частому цоканью, этот понь перепрыгивал через ступени, чтобы как можно быстрее до меня добраться. «Хреново выглядишь, дружище!» — склонившись надо мной, произнес барон. «А кто-то вроде собирался просто поговорить!» Достав из нагрудного кармана небольшой кейс, Сергей вскрыл его, а спустя секунду я почувствовал, как в кожу впилась игла инъектора, и лишь сейчас понял, что автодок моей брони не сработал. Похоже, его задело при взрыве. Зато после манипуляций товарища в голове быстро прояснилось. «Ну, разговоры разные бывают», — ответил я. «Ты-то чего приперся?» «По тебе соскучился», — хмыкнул Серега. «Да и барьер пропал, и сразу как-то дышать стало легче. Вот решил проверить, чем ты тут занимаешься». «А пауканы?» — спросил я, заметив, что сейчас в зале находились все люди Кабанова. «Меркулов им задницы поджигает. Да так, что им теперь до шахты вообще дела нет», — произнес довольный Кабанов. «Сразу его вызвонил». «Да как ты только в двери вошел?» — не стал скрывать парень. «Вертел я все эти игрища в Анкао. Пусть свои условия себе в жопу засунет. Буду я еще своими друзьями рисковать из-за его планов». «Я почему-то так и подумал», — улыбнулся я в ответ. «Как там обстановка наверху?» «Ну, как сказать?» — начал было Кабанов, но тут его прервал громогласный голос ввалившегося в зал Меркулова. «Херовая обстановка там, господа бароны!» — возвестил граф, не снижая громкость динамиков. Похоже, микрофоны его эксклюзивной брони работали на отлично, и он прекрасно слышал наш разговор. «И это, мать твою, прекрасно!» «А поподробнее?» Схватившись за протянутую Кабановым руку, я поднялся на ноги. Потому что не хотелось перед Меркуловым валяться, будто малохольная девица. Да и стимулятор, введенный Серегой, начал действовать на полную катушку. «Херопутало многолапые, херачат со всех сторон, но не на нас! Долбят пихтуру только так!» — пояснил Василий Филиппович, спускаясь к нам в сопровождении двух десантников. «Если б не арта, драпали бы уже до своих владений. А так вроде равновесие какое-никакое». Остановившись, Меркулов еще раз оглядел зал, а после повернулся ко мне и смерил взглядом. «Не зря мы сюда сунулись, Игорь!» «Ну, как сказать?» — скривился я. «Если в общих чертах переговоры быстро сошли на нет, и все свелось к банальному мордобою. Классика!» «Херасика!» — неожиданно резко ответил граф. «Запомни, Исаев, нельзя все проблемы решать кулаками!» Я встряхнул головой от удивления, вдруг уши заложило. Я что-то неправильно расслышал, а Кабанов и вовсе зашелся в кашле. «Ладно, что сделано, то сделано. Жертвы мирных переговоров где?» «Хм, вот и вот». Я вначале указал на растекшуюся на полу жидкость, некогда бывшей кадавром, а потом ткнул пальцем в сторону остатков бассейна. «Ядрить колотить!» произнес Меркулов, когда мы втроем подошли к остаткам резервуара и увидели черный провал, ведущий куда-то вглубь. «Говоришь, неведомая хрень туда уползла?» В ответ я лишь кивнул, не вдаваясь в подробности, что именно увидел, когда нырнул в бассейн. «Глубокая, однако!» Сделал вывод граф после того, как скинул осколок стекла вниз и не услышал звука приземления. «Исаев, как думаешь, что лучше зажигательного боеприпаса?» «Два таких боеприпаса!» «Молодец! Шаришь!» — удовлетворенно произнес Меркулов. А потом зачем-то закричал, хоть его и так должно быть слышно по рации. «Степан, мать твою, тащи игрушки!» Зона. Перун. Кузнецов, поднявшийся на холм, бросил мимолетный взгляд на заслонившую большую часть неба громадину орбитального лифта. До него оставалось совсем немного. А после обернулся в сторону, откуда он и его последователи пришли, и поморщился. Пускай Перун его вышвырнул, оборвал прямой доступ к управляющей сети, но полностью изолировать одаренного, существовавшего и воплощенного ею, он не мог. Эфир повсюду. И куда бы эта дрянь ни проникла, возможности избавиться от нее уже не будет никакой. А значит, взаимодействовать с этим инструментом и, следовательно, получать информацию, даже в своей нынешней ипостаси, Илья был способен. Так что понимание того, что план Накана провалился и старик полностью растворился в чудовищном механизме, достигло парня. Впрочем, Илья был не удивлен. Граф был тщеславен и охоч до власти, из-за чего решил, что сможет противостоять многовековому разуму, по ошибке продолжая считать его обычным механизмом, машиной, которую несложно будет обмануть. «Идиот!» — пробормотал Кузнецов, оглядывая замерших перед ним своих последователей. 49 одаренных различных ступеней, 49 человек, добровольно последовавших за ним, в надежде обрести силу, которую Илья им продемонстрировал. Кузнецов не строил иллюзии на их счет. Сейчас все эти люди пошли за ним лишь из-за собственной выгоды и желания сохранить собственную жизнь. Впрочем, чем дольше они будут рядом с ним, тем больше они будут понимать суть происходящего и того, с чем им придется столкнуться. Илья вновь взглянул на лифт и, не удержавшись, плюнул на траву. По-хорошему, ему и его последователям стоило бы покинуть столицу и затеряться на территориях четвертой волны. Там сейчас множество пустующих феодов, один из которых он успеет привести в порядок, прежде чем начнется настоящий конец света. Это мысленное мгновение заполонило разум парня, и он даже успел прикинуть несколько маршрутов, через которые можно было покинуть зону и исчезнуть из столицы. Но вид нити, связывающей землю и небеса, моментально опустошил его разум. Илья понял, что пока он не вытащит занозу из мозга, ни о чем другом он думать не сможет. А это можно было сделать только на орбитале. «Вы, трое, подойдите!» Пальцем указав на ближайших последователей, приказал Илья. Двое мужчин и одна женщина, одетые в легкую светло-синюю броню, позаимствованную из лабораторного комплекса, настороженно переглянулись, но молча выполнили приказ. Тем временем Кузнецов, встав на одно колено, поднял правую руку, а после силой опустил кулак, вбивая его в мягкую, податливую землю. Легкий гул прошелся по рядам людей, когда трава под их ногами начала менять цвет и усыхать. Несколько секунд, и холм, покрытый густой фиолетовой травой, превратился в безжизненную возвышенность. Илья поднялся и выставил вперед руку, с которой тут же сорвался алый пучок света, устремившийся к попятившейся троице. Едва луч дотронулся до них, как люди упали на высохшую землю и задергались в конвульсиях. Кузнецов же, встряхнув руками, повернулся к лифту и лишь потом громко произнес: «Вы знаете, что делать. И пока ритуал не закончится, никто не должен нам помешать». После парень зашагал по направлению к главным воротам, а спустя мгновение за ним последовали и остальные 46 человек, старающихся не приближаться к продолжавшей биться в судорогах троице.